Часть первая. Теплое лето в Бултыхах. Во второй вечер возникли проблемы с брюхом. Всю косметичку вытрясла. Потом целую ночь таблетки из-под себя выгребала. А папа спал на раскладушке, как всегда. Проснулись мы с мамой одновременно, ночь сосны. «Лен, как твой живот? Что молчишь, а?» «Нормально, мам, спи». Проснулась, все еще дрыхнут. Умылась, губки нарисовала. Вышла тишина. Бултыхи. Солнце только встало, ходит кошка. Кис-кис. Кис-кис, дура. Убежала. Хорошо как, господи. Подошла к сосне, кору поковыряла. Главное, все из головы выкинуть, что вертится. А то всю ночь снилось что-то про строительство, сметы, техобоснования. Объясняла каким-то отморозкам, что колонны должны быть дорического ордера. Дорического, придурки. А они такие лыбятся и духи дарят. Тихо, аж в ушах звенит. Спуститься к озеру. Какая красотень, а! Ничего здесь не изменилось. Деревья, цветочки. Кошка опять, сучка, прибежала. И запахи. Травы, хвои. Посидела на скамейке. На завтрак рисовая кашечка такая, йогурт. Девушка котлеты еще несет. Нет, мне не надо. Не надо, по-русски говорю же. А папа записался на фитобочку. Ты сам, мама ему, как фитобочка. И хлоп его по животу. Папочка напряженно улыбается. Так, сказать маме, что не надо. После завтрака ходили на белок. В тот раз тоже куча белок была. Эти уже их внуки. Правнуки, Леник достает орешки. Или пра-пра-правнуки. Пра-пра-пра-пра, дразню и трусь щекой о его куртку. Заходим, папа телек смотрит, на экране мое лицо. Мама на него набросилась, выключил. Хотела ведь, чтобы номер без телека, как тогда. Специально в тот же самый номер договорилась. Ну как же, мамочка чуть голодовку не объявила. Телек у нее свет в окошке. Вечером пошли на тропу здоровья. Какой-то пипл в красных трусах жарит шашлык. И на меня то так, то сяк. Шашлык ему, что ли, скучно? Опять смотрит, цирк бесплатный нашел. Лет на 10 меня младше, наверное. Или на 12. Карма моя. Ну вот что за глупость в голову лезет, а? После обеда с Леником ушли далеко в рощу. Река узкая, быстрая и ни одной рожи. Только пасечник по пути. А вот и наше место. Скидываю шмотки. Лень, надо было его это, про мед спросить. Дураки. Я кончился, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, читает. Раскачивает лес и дачу. В воду. Визжим, брызгаемся. Я без лифчика, как тогда в детстве. Ленька отплыл, вылез, отряхивается, изображая мокрого пса. А мне не холодно совсем, совсем не холодно. Только левую грудь течением чуть относит, как поплавок. Волосы заколола, чтобы не лезли, а все равно лезут. «Ленька, лепсер-попсер. А, почитай еще. А, еще. А облака такие, что дождь вот-вот, и как будто ничего не было. Никаких 26 лет». На ужин салат из свеклы, у всех красные губы. Семейка вампиров, говорю. Вампиры чеснок не едят, вставляет Леник. У самого, между прочим, самые красные. После ужина гуляли к озеру. Закат, краски, плакать хочется. А мамочка все время в своем репертуаре дергалась. То и ветер, то сережку потеряла. Папа с Ленькой вели себя отлично. Попытались о политике, но я на них посмотрела. Зато мамочка все со своей сережкой. «Мамочка, расслабься и посмотри, какой закат!» Обняла ее даже. «Я тебе 100 таких сережек куплю». «Да уж, купишь, особенно теперь». «Ты чего-то сказала?» «Ой, да нет, ничего. Холодно чего-то, замерзла я. Нога замерзла». «Ведь договаривались же, весь закат своей сережкой обосрала». В номере, конечно, нашла, целовала ее полчаса. Ах ты моя сволочь. Гена работает на лодочной станции. Гена. Тот, красные шорты. Мистер Красные Шорты. Катамаранами заведует, лодками. Там же и спасатель. Спас кого-нибудь. Улыбается. Они на 15 лет младше, а всего на 10. Шашлыки на заказ делает. Сидим возле воды, пиво пьем. Налей мне еще. Бульк-бульк. Так себе пиво. Со знакомством, говорит. Ну, со знакомством, ладно. Хорошо вокруг, и вид ничего. Сосны такие, только вот мошки. Еще одна. Кусаются собаки. А я привык. Ну да, ну да, местный. Кожи не прокусишь. Смотрю на его кожу. Нет, не из местных. Назвал город откуда. Но я как раз комара хлопнула, вот такого жирного. Положил пустую бутылку, капнул пеной на штаны. Сегодня мы в синих трениках. Итак, значит, Гена. Гена, Гена, Гена. Ген у нас еще не было. И не будет. Мама с утра сбегала уже в церковь. Вернулась довольная, такая светлая. Вытащила целый пакет крыжовника. 1000 лет его не ела. Вот так живешь, а столько всего вокруг не ешь. Сунула мне его в ванную мыть. А тогда здесь церкви не было. И мама ни во что не верила. И папочка. Верил в науку. До сих пор наука и жизнь на даче стопками валяется, в мышиных какашках. А я верила вампиру. Ленька из лагеря привез целый сюжет. Укрывалась головой. А вдруг вампира сможет сбросить с меня одеяло, а? Что тогда, а? Лен, ты что там уснула с крыжовником или мылом его моешь? Ага, шампунем. Выключаю воду. Смотрю в зеркало, 2 седых волоса и вот еще один. Генка очень смешной. При ходьбе щеки трясутся, как хомяк, говорю ему. Это плохо, серьезно. Если какой-то мужик начинает мне казаться смешным, то это все картина Репина, не успеваешь даже тормознуть. Машина в бок, в кювет и вверх колесами. Сидим под старыми соснами. Он из Владикавказа. Задираю голову, как в кино, стволы вверх, как пальмы, перспективное сокращение. «Да, красиво», — говорит, — «по тебе муравей». Еще говорит, что многие тут обратили на нас внимание, что мы одеваемся странно. Звонил Коваленок. «Я же просила, что ж такое?» Не выдержала, сунула мобильный папе. Сама на балкончик. Сижу на плетенке, руки ледяные, папа мычит Коваленку фигню какую-то, бе-ме. Врываюсь, выхватываю трубку, говорю спокойным тоном. «Я же просила, по всем вопросам с Казимировым». Через 10 минут Казимиров. «Елена, все в порядке, я все объяснил». «Объяснил. Сказала, буду искать другого адвоката». «Не прямо, а дала понять». «Ну вот и башка, куда опять анальгин?» В косметичке целая аптека, а как нужно, так одни презервативы и уголь активированный. Влезла под одеяло, задернула шторы, голова... Приперся Леник, навонял кремом от загара. Ходит по комнате туда-сюда, наклонился. «Отдыхаешь?» «Подыхаю». «Помочь что-то?» «Чтоб скорее подохло?» «Ну, воды принеси». Уходит в ванну. «Рожает он там эту воду, что ли?» «Голову приподними». «Приподнимаю», не разлепляя век. Губы касаются теплого и мягкого, мокрого. Пью, осторожно, стараясь не касаться губами его кожи. «Принес мне воду в ладонях, как тогда». Снился коттедж. Запретила думать о нем, теперь назло будет сниться. Даже обставить не успела. И в спальне еще был ремонт, краску как дура закупила. И хорошо, что продала. Все у меня еще будет. И коттедж еще лучше, и машина. Нет, развалюха, одно название — джип. И мужик нормальный, а не живая мебель. Вороны что-то раскаркались. «Что это у тебя?» — Леник показывает на мое запястье. «Укус». «Какой?» «Комариный». «Розовый полумесяц». Впилась зубами вчера, когда сон вспомнила про коттеджик. «Комар, случайно, не в красных шортах был?» «Нет, говорю, не в красных. Отелло нафиг». Выплыли почти на середину озера. Генка на веслах. Вот здесь. Вода спокойная, может, повезет. Вода, облака в воде, ничего не вижу. Нет, что-то темное. Это? Гена смешно качает головой. Не там, а вон там. В позапрошлом меньше воды было. Каланча почти из воды торчала. Я смотрю, кажется, вижу. А если нырнуть, то хорошо видно. Я и так вижу. Ничего не вижу. Только небо. Опускаю затылком на доску, солнце сквозь веки. А я нырну, сообщает. Стой! Быстро встаю и бросаюсь в воду. Лед. Не брызги, а льдинки взлетают. Кайф. Но не ныряю. Зачем мне эта каланча? Зачем мне затопленный город? Зачем этот со смешными щеками? Зачем? Гена. Подгребает на лодке, помогает залезть. Мокрые волосы ползут по мне, как змеи. Зубы тык-тык-тык. Гена мне бренди, на, запасливый. Как белка-белка, чуть не откусываю горлышко, так стучат вот. Отогреваюсь под его курткой. Возвращаемся. Может, сейчас там у тебя тонут, а мы тут. Генка послушно гребет назад. Кладет весла, поворачивается и целует. Я не отталкиваю. Скоро это все кончится. Скоро у меня ничего не будет. Ничего. Одна черная дверь. Папа, смотри, по мне мурашек ползет. Папа из-за газеты. Убей. Убивать совсем не хотелось. Хотелось, чтобы на него посмотрели, то есть на меня. Он же по мне ползет. Мамочка вылезла из воды. Холодно сегодня. Вся в каплях и мурашках, и озером пахнет. Подошла к папе, легла рядом. Папа отложил газеты, подпер голову ладонью. Какой он красивый, когда газеты не читает. «А где котлетки?» — спрашивает мамочка. Папа мотнул головой в сторону кустов облепихи. «Окунешься еще, Станиславыч?» «Потом», — папа погладил маму по мокрым волосам. Когда мама их намочит, они вьются, как вьюнок. Мама пошла в кусты доставать котлеты. Главное, чтобы не укололась. На песке рядом след от ее купальника. Я хотела рассказать ей про муравья, но он уполз. Всю себя осмотрела, даже пятки проверила. «Мам, котлету дай!» — спускается с валунов Леник. Ему 11 лет, и он все время голодный. Вчера после зарядки он показывал бицепсы и заставлял трогать. «Дожидаются вас». «Кто? Где?» «В храме воздуха, приезжие». Стою, в висках стучит. «Что делать?» — поперлась в храм. «Здравствуйте, ваша тетя сидит». Сумку обхватила, волосы в пучок, очечки эти ее. «Ты, Леночка, прости, не выдержала я». «Ну все, раз Леночка, значит, сейчас гадость какая-нибудь. Верни его мне». Молчу, на пол смотрю. «Ничего у меня кроме него нет, и если...» «Срач в беседке. Вчера был пикник, бабы полночи песни орали, колбаса под скамейкой, огурец. А наш монолог все длится. Верни, верни его, его. Слушаю, огурец спина. Когда-то я это выдерживала. Почти полгода у нее жила, когда из дома ушла. Нет, мы уже не плачем и не рыдаем. Слезки вытерли, перешли к оплате за электричество. Ада Сергеевна. Она не слышит, у нее еще трубы текут. Что? Да, о болезнях-то мы не поговорили, теперь о болезнях. Болезни. Там и тут поясничка на погодку. Ада Сергеевна, дубль два. Вы сюда на поезде прямо 2 суток ехали? А на чем же еще, дорогой ты мой человек? Машин-то у меня нет. Где он? В город на экскурсию ехали. Сочиняю по ходу пьесы. Что делать? Так я папу на тарелочке ей принесла. А когда приедет? Я готова ждать. «Не надо, Ада Сергеевна, вы и так нарушили условия». И огурец пинаю. Достаю из сумки пачку. Хорошо догадалась захватить, зная целевую группу. Ада Сергеевна смотрит красными глазами на пачку. «Мне на него бы только издали. У меня такие предчувствия были, даже не представляешь». «Он вас постоянно вспоминает, отчитываю купюры. 15, 16...» Мне еще билетик пришлось брать с переплаты, и лекарства ему привезла. И вот, подожди, шарфик. Потрогай, какой приятный. Нежный, правда?» «Да, очень-очень приятный. Повеситься на таком хорошо. 19, 20. «Прости меня, не усидела дома, прячет деньги. Представила, как он тут без меня. Предчувствие. 2 ночи не спала, такие сны были. Обнимает меня. Целую желтую невкусную щеку. Жалко ее. И папе тоже ее жалко. На жалости у них все и держится. На соплях вот этих хоть бы высморкалась. А знаешь, Леночка, тебе бы хорошо заняться йогой. Она все снимает». Отвела ее до автостанции. Лучше бы до вокзала, а то еще слезет и опять со своими предчувствиями припрется. Но до вокзала не могла. В 4 с Леником идем в лес за грибами. А Гену пока отправила в отпуск. Отдохните, товарищ мачо. После обеда мама с папой пошли на рынок. Мы с Леником в карты, нам без взрослых карты не разрешали, но мы просто играли. Если просто, то можно же. Потом Леник сказал, что они ему надоели, и предложил играть в новое. «Давай ты будешь мама, я папа». «Как в дочке матери?» «Нет, по-настоящему играть, как в жизни. Я папа, муж, а ты жена». Я спросила, почему не наоборот? Я ведь похожа на папу, и вообще папина дочка. А он на маму, и волосы мамины вьются, когда водой намочит. Леник сказал, что важно не кто похож, а кто будущий мужчина. Ты не можешь стать папой, даже когда совсем вырастешь, даже если очень захочешь. Странно, мне казалось, когда вырасту, я стану старой и скоро умру, как баба Лида. И все будут плакать, кушать рис с изюмом и песни вокруг меня петь. А про детей еще не думала, еще дети какие-то. Когда я вырасту, детей уже не будет, а будет коммунизм. Ну, давай еще в карты. Леник придвинулся и поцеловал меня в губы. Его губы были мокрыми и кислыми. «Мне посуду надо идти мыть», — сказала я, облизывая. «Какую посуду?» «Ну, посуду. Мы же играем, я жена. Посуду». «Хорошо. Помой и приходи быстрей. А ты газетку почитай, на». Леник послушно развернул газетку. Я подошла к раковине. «Ой, сколько посуды грязной!» Взяла мыльницу и стала мыть ее, будто это тарелка. Губы немного болели. «Неужели так пап с мамой целуются?» «Нет, конечно, по-другому. Они же не играют, у них все по-правдышнему, по-настоящему, как в кино. Помыла? Идем, доиграем». Леник смотрит, как я мыльницу мою. Набираю в нее водичку и выливаю. Набираю и выливаю. Уже почти чистая. «Ленка, Ленька!» — кричат с улицы папа с мамой. Вернулись. «Только ничего им не рассказывай. Клянись страшной клятвой», — говорит Леник шепотом. Я быстро клянусь страшной клятвой и бегу во двор. Писали, что я была любовницей мэра. Что спала с директором бассейна, еще с кем-то. А в те полгода у меня вообще никого не было. 0, 1 работа. Один раз Антон пришел к Лешке. Он тогда еще приходил. Отец типа, общаться. Брал его гулять, мороженое, пирожное, плюежное. Или в футбол сидели по телеку, и в тот раз пришел. Открыла, смотрю на него, а он куртку снимает. И запах такой знакомый, сигарет, его рубашки. На руки его смотрю и чувствую, что... А зачем мне это нужно? Ни ему, ни мне. Смотрю на его руки. Зачем? Зачем в одну и ту же разбитую чашку? «Ладно, мне пора идти», — говорю. Лёшка выбежал, еще 5 лет было. «Мам, ты куда?» «Надо, сынуля. По делам, дай поцелую». «Не скучайте без меня, мальчики, чао-чао». Сумку на плечо и по ступенькам быстренько. Стою такая у подъезда и думаю, куда? Попёрлась в парк, мороженое взяла, сижу такая. Подполз один бандерлог в дубленочке, скрасить мое одиночество. «Спасибо, мое одиночество и так разноцветно, дальше некуда. Гуляй дальше». «А дубленочка у тебя ничего, с мордой не повезло тебе только, урод». Леник научился нырять и очень гордится. Теперь учит меня. А там, показывает на середину озера, затопленный город. Атлантида. «Да, наверное, она». Мама сидит в новом зеленом купальнике и соломенной шляпке. Подбегаю к ней, лезу в полотенце. «Мамочка, расскажи, как я родилась». «Жарко тогда было», — это она всегда говорит, а других секретов не рассказывает. «На обед борщ». Леник выпил одну воду, капусту и мясо в горку сдвинул. Папа его поругал, аристократ. Были раньше такие люди, пили только кровь. Потом революция их всех арестовала, поэтому и назвали аристократы. А я все съела. «Мама, я не аристократ, да, мам?» Везу ее обратно из театра. Дождь, она там, конечно, забыла свой зонт, пришлось бегать. Потом какой-то кретин припарковал свой мерс. Ни туда, ни сюда, еле выползли. Едем молча, Кирова молча, Алексеевский. На Алексеевском пробка, ползем как черепахи, все молча. Ну, не выдерживаю. Не похож. Ну вот кто бы сомневался. «Мам, ты его последний раз когда видела, сколько ему было?» Молчит. 23, отвечаю за нее. «А сейчас бы ему уже...» Поджимает губы. «Для нее он все еще в пеленках, на горшочке, а?» «Лен, а? Зачем тебе это? Что это? Взяла бы Лешку и поехала с ним по-нормальному в бултыхи эти. С Лешкой я никуда не поеду». Торможу. Стоим на краю дороги. Дождь по крыше. «Так и будем стоять?» — спрашивает. «Так и будем», — говорю и откидываюсь назад. А папа согласился быстро. Насчет Леник, конечно, не сразу привык. Это говорит что-то в духе олигархов, такие фантазии, но согласился. Только просил, чтобы сама с Адой Сергеевной это того, а то у нее давление и кораблики перед глазами плавают. Ладно, для Ады Сергеевны у меня всегда золотой ключик есть. Ада Сергеевна долго плачет, слушает меня и плачет. Некоторым бабам, я замечала, старость идет. Из них классные старухи получаются. Внуков к отложениям своим прижмут, и давай маршака им, настольные игры, третье, десятое, моя бывшая свекровь, чтоб далеко не ходить. Аде Сергеевне старость не идет, болтается на ней, как вот это идиотское платье. Ада Сергеевна говорит, как ей сейчас тяжело, говорит, что кругом растут цены. Загибает пальцы со своими ногтями. «Просветить ее, что ли? Что вещь такая есть? Маникюр называется, не слыхали?» «А когда-то рассказывала мне о Ван Гоге, об архитектуре, французскому пыталась, «Je m'appelle Hélène». За ее спиной варится суп, она берет деньги, только чтобы Коленька не знал. Достает с холодильника газету с кроссвордом, спрашивает у меня строительные термины. Они вчера отгадывали с Коленькой. Начинает наводить порядок на столе. В коридоре сталкиваюсь с рыжим мальчиком, пришел к ней изучать французский. «Ах вы вишенки-черешенки, ах вы выжиги и грешники, ах вы ягодки-смеягодки!» Леник играет на гитаре мамину любимую под Розенбаума. Мама осторожно подпевает, у нее нет слуха. У папы есть, но слушает молча. В молодости играл на баяне. «Ах вы ягодки, смеягодки!» — тихо подпевает мама. У мамы красивый, теплый голос. Она только после ванны, в косынке. Кладу голову ей на плечо. Плечо сладко пахнет шампунем. «А теперь», — объявляет Леник, — «брич-мула». Комната у нее на Кожедуба. Мама на диване, все пахнет корвалолом, собираюсь уходить. Еще один идиотский разговор. Провожу пальцем по книжной полке, палец обрастает серым пушком. Сколько раз предлагала ей женщину недорого убираться, и пыли, ковры, как же, сама-сама. «Лен, а что тебе с Лешкой не поехать в эти, если так уж туда хочешь? Чтобы он мне весь отдых там обосрал?» «Странные у вас отношения, сердце кровью обливается. А сама ты сколько с Лешкой выдерживаешь?» «На 3 дня его тогда взяла, а утром уже забирай, не могу, неуправляемый». «Тише, мне и так сердцем», — отворачивается к стене. Просит еще пару дней подумать. Спускаюсь. Лёшка сидит в машине, с английского его забирал по вторникам. Боюсь, чтобы один ездил. Сидит, смсится, урод. Чё так долго? Бабушке с сердцем. И опять в свой мобильный. Приехали, ставлю машину. Поднимается с пакетами, в супер заехали. Их величество милостиво согласились один у меня взять. Чувствуешь запах? Останавливаюсь. Дверь была вымазана дегтем, вся. Какая? Такая, наша дверь. За пролет еще эту вонь. Села на ступеньку, достала мобильный, тык-пык, коваленку. Лешка стоит белый и молчит. Тут же пакеты из супера, апельсины, сосиски, чеки, бананы. Ночью был гром, и я проснулась. Лил дождь, мама спала, Леника не было. Осторожно поднялась, сквозь стекло увидела Леника на балкончике. Стояла в одних трусиках, задрав голову. Выбежала к нему. «Заходи, ты чё, дурак, заболеешь?» Заглянула к нему в лицо. «Леник, это ты?» Он плакал, просто плакал. Он дожидался, пока пойдет дождь, и чтоб сильный, с молнией, подставлял под ливень лицо и только тогда плакал, чтобы никто не мог понять. А в другое обычное время не разрешал себе. Терпел, накапливал, запоминал, о чем ему нужно будет плакать, и плакал об этом, когда дождь. Я тоже захотела так. Встала рядом. Не получилось. По лицу только капли дождя, слизывала их. Надо будет попробовать, когда накоплю. Так плакать гораздо интересней.